Прерванная битва. Гроза, громыхавшая всю ночь до рассвета, предваряла утреннее собрание богов. Зевс водрузился на трон с последним раскатом грома и оглядел присутствовавших. Сегодня особенно мрачную Геру, Афродиту с забинтованной рукой, Ареса, у которого из-под кирасы тоже были видны бинты, Афину со все еще опухшим лицом. Она сняла шлем и попеременно прикладывала его то к одному виску, то к другому. «Хороши», — заключил громовержец. «Надеюсь, все собрались. Никто потом не будет говорить, что не слышал или что-то не понял. Так вот, мальчики и девочки, вы в прошедшей битве себя уже как могли показали. Я вам не мешал. Сегодняшней битвой я лично займусь. Вы можете смотреть, но если кто станет впутываться, в Тартаре сгною. Я не шучу». Зевс замолчал и огляделся, наблюдая за реакцией аудитории. Все молчали, глядя на него. Ветерком над собранием носилась общая мысль. И ведь действительно сгноит. Громовержец удовлетворенно кивнул, показывая, что именно такую реакцию он ожидал, и продолжил. «Тем, кто забыл, напоминаю, что в Тартаре очень крепкие ворота и очень надежная стража. Он настолько же глубже преисподней, насколько преисподняя ниже небес. И самое страшное место царства Аида, где страдают наиболее провинившиеся перед богами смертные, истинный курорт по сравнению с Тартаром. Я от всей души желаю вам никогда не увидеть его собственными глазами. Вот и все, что я сегодня хотел вам сказать. Вопросы есть? Возражения? Кто-то не верит, что я могу сгноить в Тартаре каждого из вас или всех вместе? Недоверчивые могут сейчас попробовать потягаться со мной. Я возьму золотую цепь за один конец, а вы за другой. И посмотрим, вы меня стянете с трона или я вас вокруг Олимпа намотаю». Тягаться Зевсом никто не пожелал. Наступившую тишину нарушил только слабенький голосок Афины. «Папа, что, доченька, если ты грекам запретил помогать, то хотя бы можно внушать им умные мысли?» «Конечно, можно, доченька. Я тебе ни в чем отказать не могу. Умные мысли – это замечательно. Можешь прямо с себя начать. Внуши, наконец, себе что-нибудь умное. Это будет так необычно и оригинально». Афина надула губки и отвернулась. Зевс закрыл собрание и взошел на колесницу, которую ему подогнал Гермес. Громовержец отправился поближе к месту событий, на гору Ида, где на вершине Гаргар для него был оборудован наблюдательный пункт. Остальные боги разбрелись кто куда по Олимпу. Одни запаслись нектаром и расселись перед ясновизором, другие расположились на склоне горы, откуда тоже можно было издалека наблюдать военные действия, а те, кого война не интересовала, пошли по дворцам или по своим божественным делам. Ранним утром троянцы и греки снова сошлись в битве. В неимоверном грохоте слился стук щитов о щиты, копья о копья, победные крики и смертные стоны. Снова по троянской земле потекла кровь. Когда солнце достигло зенита, Зевс, до сих пор только наблюдавший за ходом боя, определил шансы обеих сторон на победу таким образом. Победа троянцев была неизбежна, а у греков никаких шансов не было. Достав перун, громовержец немедленно довел это до сведения воюющих. Молнии одна за другой посыпались на греческое войско, ломая строй и унося жизни десятков воинов. Смысл этого знамения сразу поняли даже самые мужественные и могучие герои. Все греки побежали. Перед наступающими троянцами остался один лишь Нестор, но вовсе не от неуместной смелости или от непонимания воли богов. Один из его коней был убит, и колесница не могла двигаться. Сталик бросился отпрягать павшего коня, а в это время прямо на него мчалась уже колесница Гектора. Тут бы и закончилась долгая и славная жизнь мудрого Нестора, если бы его не увидел Диомед. «Одиссей, помоги!» – крикнул своему другу. Но могучий царь так и предпочел его не услышать, со свойственным им благоразумием рассудив, что лучше быть живым трусом, чем мертвым героем. «Копье тебе взад!» – с досадой подумал Диомед. Ему пришлось спасать Нестора в одиночку. Остановившись рядом со стариком, Диомед крикнул: «Бери вожжи, на Гектора!» Нестор вскочил на колесницу и, взяв управление, поскакал навстречу врагу. Диомед метнул копье, но в Гектор не попал, убив его возницу. Смелость Диомеда заставила многих греков остановиться и обратиться вспять. Вот бой чуть было не повернулся вопреки воле Зевса, но земля рядом с колесницей смельчака содрогнулась от близкого удара молнии. Дым и запах серы застили глаза. Кони встали на дыбы и вырвали вожжи из рук Нестора. «Поворачиваем!» – закричал старик. «Не нам с Кронычем спорить! Сегодня он за Гектора, завтра, может, за нас будет, если доживем!» «Чтоб Гектор надо мной смеялся?» – вспыхнул Диомед. «И хрен с ним, пусть смеется!» – ответил Нестор, поймав вожжи, повернул колесницу и помчался за убегающими греками. «Трус! Баба! Сдохни!» – кричал ему вслед Гектор, уже нашедший новую возницу. «Поворачивай!» – заорал Диомед, вырывая вожжи из рук Нестора. Удар молнии в нескольких шагах от колесницы заглушил его крик, но потребовалось еще два разряда, чтобы храбрец окончательно понял, на что ему намекает громовержец, и отказался от мысли вновь нападать на Гектора. «За мной!» – кричал Гектор троянцам. «Наша берет! Зевс с нами!» Он вел свое войско прямиком на греческий лагерь, на выстроенные накануне стены. Он торопился, как мог подгонял воинов, мысленно умолял коней скакать быстрее, обещая дать им в корм вино и лучшую пшеницу. В воображении он уже владел драгоценными доспехами Диомеда, которые он выменял у главка, и знаменитым золотым щитом Нестора. Олимп содрогнулся от гнева Геры. Она подошла к Посейдону, наблюдавшему битву со склона. «И ты потерпишь это издевательство?» – спросила она. «Неужели у всех богов не хватит духу противостоять одному Зевсу?» «Думай, что говоришь, сестра», – проворчал в ответ Посейдон и отвернулся. А греки бежали. Агамемнон пытался их остановить, обзывал трусами, молил Зевса уже не о победе, а хотя бы о том, чтобы уйти живым. Подняв взгляд к небу, он увидел парящего над греческим лагерем орла, несущего в когтях оленя. Это громовержец, сжалившись над Агамемноном, послал грекам добрый знак. Павшие было духом воины приободрились и снова стали оказывать яростное сопротивление. Большой Аякс закрыл щитом своего брата, лучника Тевкра. Каждый раз, когда Аякс отводил щит в сторону, Тевкр выпускал стрелу, без промаха разившую одного из наступавших в первых рядах. Он уложил на землю много троянцев. Агамемнон мысленно пообещал после взятия Трои первым наградить именно его. Главной целью Тевкра был Гектор, но в него попасть не удавалось. Тевкр только убил очередного возницу троянского вождя, а Гектор, соскочив с колесницы, метнул в стрелка камень, как раз когда тот высунулся из-за щита для очередного выстрела. И Тевкр, тяжело раненый, повалился на землю. Аякс снова закрыл брата щитом, и стрелка унесли к кораблям. Контратака греков захлебнулась. Они снова бежали к лагерю, троянцы гнались за ними. И впереди скакал Гектор, уже нашедший новую возницу. Он разил копьем отстававших от бегущих греков, заставляя других бежать еще быстрее. Только укрывшись за рвом и валом, греки смогли отдышаться и оценить масштаб потерь. Они взмолились богам, не ведая, насколько это сейчас бесполезно. Но боги услышали молитву. Взбешенная Гера вбежала к Афине и не увидела ее. Секунду она стояла, озирая пустую комнату, как вдруг ее внимание привлекло слабое поскрипывание из угла у нее за спиной. Обернувшись, она увидела свернувшуюся калачиком богиню войны. На ней было домашнее платье, расшитое цветочками. Она сидела, обхватив голову руками, и издавала какие-то неопределенные звуки. То ли скрип, то ли стоны. «Афина», — сказала царица богов, — «неужели мы позволим Гектору перебить сегодня всех греков?» Богиня войны подняла на нее полные слез глаза и срывающимся голосом ответила: «Это не Гектор. Это все мой папа, он меня ненавидит, а я для него жизни не щадила, все для него делала. Он меня заставил помогать этому недоумку Гераклу, я ему помогала, помогала, а он на Гебе женился. Да мне все равно, на ком он женился, пусть на ком хочет, на том и женится. Но почему именно на Гебе? Она же такая дура!» Гера хладнокровно выслушала эту печальную тираду и сказала: «Там на улице кони ждут. Убьем Гектора, Зевс ничего не успеет сделать». «Да-да, конечно», – пробормотала Афина, глотая сопли. «Иди, я сейчас выйду». Когда Гера ушла, она поспешно сбросила платье с цветочками и облачилась в доспехи. Для богов расстояние от Олимпа до Трои было совсем незначительным. Они вполне могли преодолеть его пешком. Афина всегда так и делала, но царицы, как известно, пешком не ходят, и Гера, решившись самостоятельно вмешаться в ход битвы, отправилась в бой на колеснице. Афина стегнула коней, и они помчались по небу, выбивая копытами хлопья тумана из облаков. Впереди уже замаячили башни Трои, когда богини увидели стоящую на обочине облака с вытянутой рукой фигуру. Это был Гермес. «Проскакать мимо?» – спросила Афина. «Останови, узнаем, чего ему надо». Колесница резко остановилась. Гермес облокотился на ее бортик и игривым тоном сказал: «Привет, девчонки! До Тартара не подбросите? Вы же, как я понимаю, именно туда намылились?» «Спалились», — сквозь зубы прошипела Афина. «Ага», — Гермес кивнул. «Кстати, Кроныч велел вам передать, чтобы вы коней не очень-то гнали. В Тартаре вовсе не так весело, как вы, очевидно, себе вообразили». «Нам не по пути», — резко ответила царица богов. «Сам отправляйся в Тартар. Пешком!» «Да мне не к спеху, девчонки!» — весело ответил Гермес. Он подпрыгнул, захлопал крыльями на сандалиях и, изобразив в воздухе антраша, исчез. Колесница развернулась, а унылые богини отправились домой. Гермес соскользнул с облака обратно на Гаргар и уселся, скрестив ноги у походного трона Зевса. «Ну как?» — спросил, не поворачивая головы, громовержец. «Передал, поехали обратно». Зевс вздохнул. «Мало оно у меня ремня в свое время получало. Ох, мало!» «Кто?» «Афина, конечно, не Гера же. Гера всегда такая была, ее не переделаешь. А Афину я распустил. Взрослая она родилась, то есть вроде бы поздно уже воспитывать». Когда солнце закатилось, Зевс с Гермесом вернулись на Олимп. Первое, что они увидели, сидящие на ступенях дворца Зевса, его жена и дочь. Они выглядели так, что художник мог бы с них писать аллегорию мрачности. «Что приголюнились?» – спросила громовержица. «Вам радоваться надо. Ведь если бы вы сегодня помогли грекам, то обратно на Олимп уже бы не вернулись». Афина отвернулась и промолчала, – ответила Гера. «Кому ты это рассказываешь? Я ли тебя не знаю? Мы не собирались воевать, мы только хотели спасти хоть кого-нибудь из греков, которые целый день гибли только ради твоего самодурства». «Гибли», — кивнул Зевс. «Целый день гибли. И завтра можешь посмотреть, как они целый день будут гибнуть. И ничем ты им не поможешь, потому что я так решил. И нечего так на меня глазами сверкать. Ты хоть и сверкайся все, хоть до Тартара от злости дойди. Ничего ты этим не изменишь и никакого впечатления на меня не произведешь». День закончился поражением греков. Троянцы загнали их за ров и стены, защищавшие лагерь. Гектор распорядился не возвращаться на ночь в город, а оставаться на месте и жечь огни, следя за тем, чтобы греки не спустили на воду корабли и не сбежали домой. Гектор был, конечно, выдающийся воин, но не стратег. Из него получился бы плохой царь. Если бы он отбросил эмоции и возбуждения, охватившие его в успешной битве, то понял бы, что надо не мешать грекам уплыть, а наоборот, помочь им спустить корабли на воду, оттолкнуть их от берега и помахать вслед платочком. Ведь троянцам было надо спасти свою землю от нашествия, а не уничтожить всех врагов. Но Гектор этого не понимал. Ослепленный удачей, которую ему принесла поддержка Зевса, он вообразил, что теперь с помощью громовержца достигнет всего, чего только пожелает. Он думал, что Зевс помогает ему потому, что троянцы много молились, приносили богатые жертвы, потому что они благочестивы и их дело правое. Он думал, что теперь Зевс должен помогать ему и дальше. Обычное заблуждение смертных. Единственное, что они могут знать о богах, это то, что боги никому из них ничего не должны. Гектор не знал ни о сложном многоходовом плане громовержца, ни о его разговоре с Фетидой, ни о его взаимоотношениях с женой и дочкой. Не зная этого, видя только то, что Зевс помогал Трое один день, Гектор все же думал, что может предсказать действия властелина богов завтра или послезавтра. Безумец сам вынес себе приговор. Никогда нельзя полагаться на милость сильных мира сего. Мы для них слишком мало значим, их не интересуют наши планы. А их планы нам неизвестны.